Глава пятая. Тени в галерее. «Сообщите доктору Уину и инспектору», — сказал тут же оживившийся Бохун, — «что я сразу отведу их в павильон. Пойдете с нами, Уиллард?» Он бросил взгляд на Беннета, все еще созерцающего карточку. «Вы очень популярны, сынок», — добавил он каким-то странным тоном. «Приехали ни свет, ни заря, а в четверть девятого вас уже спрашивает 8 человек. Могу я спросить, кто это?» Беннет решил быть честным, хоть и испытывал некоторую неловкость от того, какой механизм он привел в действие. Он вложил карточку в руку Бохуна. «Я не знаю этого человека, и мне неизвестно, как он тут оказался в 8 утра. «Мой дядя, я знаю, кто это», — сказал Бохун. Говорил он тихо, но веко его подергивалось. «Простите. Да, с моей стороны это было дерзостью, но я рассказал ему про отравленные конфеты. Конфиденциально. И с учетом того, что сейчас творится, вам не кажется, что это было лучшее?» «Боже, ну разумеется!» — отозвался Бохун чуть слишком торопливо. «Теперь-то мы в этом разберемся. Надо заметить, он чертовски быстр. Уже здесь. Частным образом. Сам так сказал. Да, конечно. Томпсон, приведите сюда старшего инспектора Мастерса. Мистер Уиллард и я, мы пойдем в павильон с доктором Уином. Нет, с инспектором мы пока говорить не будем. Он просил, чтобы его не беспокоили». Беннет почувствовал огромное облегчение, когда Бохун и Уиллард ушли. После этого напряженная атмосфера, которая всем действовала на нервы, единственное наследство, оставленное Марси и Тейт, наконец разрядилось. И еще больше Беннета порадовал уютный, жизнерадостный облик старшего инспектора Мастерса. Мастерс, грузный человек с умным лицом, был в простом сером пальто и прижимал к груди шляпу-котелок, словно наблюдал процессию с флагами. У него были живые глаза, тяжелая челюсть и седые волосы, тщательно зачесанные, чтобы прикрыть лысину. Он вошел в библиотеку, всем своим видом выражая, что должным образом восхищен обстановкой. «Ах, сэр!» — сказал Мастерс вместо приветствия. Он пожал протянутую руку и улыбнулся в ответ. Его низкий голос действовал успокаивающе. «Простите меня за столь ранний визит. Я обещал вашему дяде, что присмотрю за вами». «За мной?» «Ну да». Мастерс отмахнулся. «Просто выражение такое, понимаете? Так говорят. Вот и все». «Вообще-то он позвонил мне вечером. Но я не совсем по службе, нет. Жена местного инспектора полиции, как оказалось, моя родственница. Я был в гостях. Только между нами». Он понизил голос и осмотрелся. «Я обещал сыграть роль Санта-Клауса на рождественском празднике в детской лиге методистов. А? Когда утром пришло сообщение от мистера Бохуна, я взял на себя дерзость приехать вместе с инспектором Поттером. Я хотел поговорить с вами». Беннет с удивлением заметил, что Томпсон прикатил сервировочный столик с дымящимся кофейником, горячим молоком и чашками. Он почувствовал урчание в животе. «Прошу, садитесь. Кофе?» «Ага», — сказал Мастерс. Сигару?» «Да», — с вожделением произнес Мастерс. Старший инспектор осторожно опустился на край дивана и взял чашку. «Ну так вот», — доверительным тоном продолжал Мастерс. «Не стану задерживать вас надолго, потому что мне тоже надо заглянуть в этот павильон. Но сначала нужно, так сказать, установить отношения, а? Ну да, не скрою, это дело вызовет много шума. Его с некоторой вероятностью поручат Скотланд-Ярду. Я хотел бы наладить отношения кое с кем, кому, по словам сэра Генри, я могу доверять. Очень полезно. Я весьма подозрителен, мистер Беннет. Он просиял и закивал, но собеседник почувствовал, как умные глаза оценивают его, не пропуская ни одной детали. «Вы уже работали с сэром Генри?» «И немало», — ответил инспектор и уставился на свою чашку. «В общем, да, да. Хочу сказать, что я работал, а он обдумывал». Инспектор едва заметно подмигнул. «Поймите его, мистер Беннет. Сэр Генри все ворчит и ворчит, пока не забывает о том, что должен ворчать. И тогда он приступает к работе, словно ребенок, строящий карточный домик. И прежде чем вы успеете опомниться, дело раскрыто, а он опять ворчит. Я ему весьма обязан. Что есть, то есть. Но дела, которыми он занимается, для меня стали тяжеловаты. Не люблю такие истории, когда происходит что-то невозможное, типа убийства Дарварда в каменном доме». Собеседник едва ли мог догадаться, о чем он думает. Но Беннет, почувствовав на себе пристальный взгляд маленьких глазок, вновь испытал неловкость. Остается надеяться, что это не будет еще один такой случай. «Черт возьми, нет!» — произнес Беннет. «Все зависит от того, когда умерла эта женщина». Мастерс подался вперед. «Именно. Так вот, инспектору Поттеру позвонили и кое-что рассказали. Значит, вы только что приехали на машине из Лондона». Он бросил взгляд на мятый воротничок и галстук Беннета. «Когда вместе с мистером Бохуном обнаружили тело. Верно?» «Да, все верно. Ну, по большей части. Он туда вошел на минуту-другую раньше, чем я». «По большей части. А теперь, надеюсь, вы объясните мне, что произошло. Расскажите, что случилось». Без особой на то нужды повторил он. «В деталях». Он неторопливо раскурил сигару и стал слушать с непроницаемым лицом. А лишь к концу инспектор забеспокоился. «Ну же, ну же! Будьте точны! Только одна цепочка следов мистера Бохуна, ведущая внутрь, и ни одной наружу?» «Да». «Следы были свежие?» «Да, готов поклясться, что свежие. Снег там пушистый, их протоптали незадолго до моего прихода». Мастерс уставился на него. «Свежие следы, а вы говорите, что тело уже успело остыть. То есть следы не могли быть протоптаны за несколько часов до того, как вы...» «Тише, молодой человек, тише, тише. Я никого не подозреваю. И мистера Бохуна тоже, конечно». Его улыбка казалась почти искренней. «Значит, никто не видел, как он вошел в павильон в то время, которое он указывает?» «Да, верно. Вообще говоря, видел Грум, забыл, как его зовут». «Ну да, ну да», — кивнул Мастерс. Он поставил чашку и с непринужденным видом поднялся. «Теперь мне нужно побольше узнать о людях, которые находятся в этом доме. Понимаете? Смерть Марси Тейт. Вот это да! Впервые случилось такое у меня под носом с тех пор, как... Ну, понимаете. Простите мне мой интерес. Мы с миссис М. часто ходим в кино, мистер Беннет». Он, похоже, был искренне удивлен, что ему повезло, или не повезло, оказаться совсем рядом с Марси и Тейт. «Сэр Генри говорит, вы всех их знаете. Вы с ними путешествовали и понимаете, что они собой представляют. А?» «Да, я с ними путешествовал, но что они собой представляют, в этом я вовсе не уверен». Мастер заметил, что так даже лучше. Сердечно пожал ему руку и объявил, что пойдет посмотреть, как там дела у инспектора Поттера. Когда он удалился, Беннет обдумал его предположение касательно Джона Бохуна и счел его абсурдным. Но это его беспокоило и угнетало. Он нашел рядом с камином звонок, вызвал переполошившегося Томпсона и сообщил, что хотел бы пойти в свою комнату. Побродив по кривым коридорам и поднявшись по великолепной низкой лестнице, он, наконец, уселся на кровать в очень большой и очень холодной комнате, дверь которой вела на широкую галерею второго этажа. Все выглядело как-то по-утреннему растрепанно. Более того, когда они шли по темной галерее, он мог поклясться, что слышал, как в одной из комнат кто-то плачет. Томпсон тоже явно это слышал, но виду не подал. Он сказал, что через полчаса подадут завтрак. Его распухшая челюсть, Бохун ничего не говорил про зубную боль, явно причиняла ему страдания, и новость об убийстве, очевидно, отняла у бедняги остатки самообладания. Услышав всхлипы, он заговорил громко, будто хотел их заглушить. Тыкал пальцем в дверь в конце галереи и словно истеричный экскурсовод повторял: «Комната короля Карла, сэр, комната короля Карла. Теперь там живет мистер Джон». Галерея шла через весь дом, и комната короля Карла находилась ровно напротив той, куда проводили Беннета. Сидя на кровати под шатким балдахином, Беннет нахмурился и посмотрел на кувшин с горячей водой и тазик. «Будь прокляты эти кувшины, чахлые огонь и открытые окна! Американец, сибарит, ну и что? По крайней мере, его вещи были аккуратно распакованы». Он нашел бритву, а над тазиком обнаружилось висящее под немыслимым углом зеркало из неровного стекла, с которого ему ухмылялось кошмарное отражение. Это еще хуже, чем проснуться с похмелья. Где его прежнее чувство юмора? Голод, недосып, все эти ужасы. А напротив комната, в которой кто-то пытался сбросить Марсию Тейт с мраморной лестницы. И тогда он услышал этот звук. Плач, или что бы то ни было, разнесся по всей галерее. Бритва выскользнула у него из рук. На миг Беннета объял ужас. Чьи-то торопливые шаги и тишина. Ему нужно было как-то выплеснуть гнев или страх, или то и другое. Беннет нашарил халат, хотел надеть его. Но проймы складывались словно зонтик, когда он пытался просунуть туда руки. В конце концов он кое-как накинул халат на плечи, открыл дверь и выглянул наружу. Ничего. По крайней мере, ничего, очевидно, пугающего или опасного. Он был в конце галереи, где большое, сложной формы окно выходило на крышу навеса. В неверном свете Беннет разглядел тускло-красный ковер, который тянулся футов на 50 к подножью лестницы. Ряд дверей в обшитых дубовыми панелями стенах, позолоченные рамы и кресло с ножками в виде когтистых лап. Взгляд Беннета остановился на двери напротив. Не было никакой причины полагать, что шум исходил из комнаты короля Карла, разве что он ассоциировал с ней все странности, которые творились в доме. Эта комната принадлежала Бохуну, но его там точно не было. Беннет подошел и постучал. Потом большая дверь скрипнула под рукой. Занавески почти закрывали глубокие оконные проемы, и было довольно темно. Поблескивали серебряные вазы, возвышалась кровать с балдахином. Его собственное лицо отражалось в зеркале. Кровать была заправлена, но одежда Бохуна валялась на стульях, а ящики комодов были криво выдвинуты, словно пьяные. Беннет инстинктивно огляделся в поисках потайной двери на лестницу. Комната выходила на подъездную дорогу и на газоны за домом. Значит, лестница была в стене по левую руку от него, возможно, между двумя окнами. Именно там. Снова послышался шум, за спиной, в галерее, за одной из тех дверей, что скрывали тайны Белого монастыря. Беннет немного прошел по галерее, и дверь распахнулась, едва его не ударив. Вышла девушка. Она тяжело дышала и ощупывала горло. Его она не видела. Из комнаты послышались странные звуки, словно там метался больной. Потом девушка закрыла дверь. Она наклонила голову, скользнула вдоль стены и выпрямилась. Когда она убрала руки, он увидел у нее на шее синяки. Потом они посмотрели друг на друга. Перед ним было лицо Марси Тейт.